вечер, свет по стенам, бас качает по коленам, сердце бьется в такт толпе. Я хотел уйти пораньше, быть серьезным взрослым дальше, но ее увидел в темноте. Ну зачем я снова подошел к ней сам? Почему поверил этим глазам? Я танцевал так, будто это судьба, а оказалось просто игра. И закружила нас, как старый винил, город исчез, будто кто-то выключил мир, только шепнула сквозь дым и огни, ты не спеши. Закружила меня, манила меня, до рассвета довела и ушла без следа. Закружила меня, обожгла без огня, до рассвета довела и растаяла зря. Закружила меня. Крики ближе к губы, ночь играет с нами грубо, я теряюсь в ее руках. Говорила все серьезно, а на утро стало поздно, только эхо в проводах. Ну зачем я снова поверил словам? Почему поверил ее губам? Я танцевал так, будто это навсегда, а это всего лишь одна ночь была. Свет погас, диджей ставит финал, я один, но будто все проиграл, и звучит внутри как ответ, любви тут нет. Закружила меня.